Это оживило и остальных охранников. Назревала потеха. Валентин видел, как амбалы перекидывали автоматы за плечо. Зачем они в этой ситуации нужны? И спешили на забаву. В воротах распахнулась дверца. Из нее вышло пятеро качков, радостно потирая руки. — Ты чего сказал? — Говорю, боевая собака. Медведя на ходу ревят. Продаю задешево. 3 пузыря водки. Качки заржали. Давно у нас таких здесь не было. Надо охране на КПП втык сделать. Почему бомжей пропускают? По лесам, небось, пробрался через болото со стороны Гати. Твоя собака хоть гавкать-то умеет? Диор качнулся, пьяный кнул. Тузик. «Ты гавкать умеешь?» Тузик посмотрел обалделыми глазами на благодетеля. «Да она у тебя безголосая!» «Как же! Тузик, ну-ка гавкни!» Друид опять схватил за шкирку варга и приподнял над землей. «Ну, гав!» — угрюмо буркнул оборотень. «А без ну?» «Ну, без ну, гав!» Стремительно побледневшие охранники дрожащими руками начали срывать с плеч автоматы. — Ладно, берите даром! — поспешил спустить цену Диор и швырнул волка в толпу. Варк снес сразу 3, на лету располосовав им когтями глотки. Дальше события начали развиваться с молниеносной быстротой. Оборотень своим «ну-гав» все же внес коррективы в ход операции. Одновременно засвистели стрелы, развивая глазки видеокамер. Грохнул сразу из 2 стволов, извлеченный из-под полы фуфайки друида обрез. Волк перепрыгнул через порванные тела, метнулся в распахнутую дверь, и со стороны внутреннего двора послышался чей-то предсмертный вопль, закончившийся хрипом. А после него... протяжный, леденящий душу волчий вой. Валентин глазами нашел эльфа. Тот стоял на стене, балансируя на колючей проволоке, и методично расстреливал камеры. Как только последняя из них разлетелась, он оглушительно свистнул, и тут же с другой стороны периметра рухнула стена, пробитая ударами секиры гнома. Коротышка кубарем ввалился в пролом, а метров 20 от него прямо через высоченный забор с колючей проволокой перелетело гибкое тело Дарьи. Сразу из нескольких окон затрещали автоматные очереди. Валентин увидел, как девушка, уходя из-под обстрела, метнулась под прикрытие каменной беседки. — Варк, прикрой ее, — распорядился Эдгард. — Твою мать! Нервы Валентина сдали, когда он увидел, что из одного окна по Дарье били прямой наводкой практически в упор. — Что у тебя? — услышал он встревоженный голос эльфа из амулета связи. Отвечать было некогда. Гранатомет словно сам лег на плечи юноши. Выстрел из мухи совпал с прыжком оборотня в окно 1-го этажа, откуда велась стрельба. Взрывной волной его отбросил обратно. — Какая сука из мухи стреляла! — взревел тот, тряся паленой мордой. Валентину отвечать было некогда. Он мчался во весь опор к месту боевых действий, на бегу извлекая из карманов пистолеты, не обращая внимания на меч, ножны которого били его по копчику. — Идиот! «Тебе сказали быть где?» — рыкнул Варк. «В Караганде». Сраженный 2 меткими выстрелами юноши, из окна на землю выпал еще 1 качок. «Варк, с ним потом разберемся. Делом займись!» — крикнул эльф, спрыгивая со стены. «Дашка, ты как?» — подскочил к девушке Валентин, и тут еще из одного окна ударила автоматная очередь. Эльфийская дурь творила чудеса. Юноша успел увернуться от пуль и плюхнулся на девицу сверху, мужественно прикрывая ее своим телом. — О-о-о! — простонала Дарья. — Если хоть одно ребро сломал, я тебя лично придушу, гад! Валентин приподнял голову и увидел, как в окно, навстречу пулям, серой молнией рванулось мощное тело матерого волка. — Да он с ума! — ахнул юноша. — Его только серебряной пулей возьмут. Да слезь ты с меня! — Сейчас! Дарья вскочила на ноги и нырнула в распахнутую входную дверь, перепрыгнув через окровавленные тела охранников. Парень одним прыжком поднялся и хотел было последовать за ней, но тут из окна, где только что раздавались автоматы очереди, вылетела человеческая голова и подкатилась ему прямо под ноги. Бедного спецназовца согнуло пополам. Нет, Валентин не был белоручкой, чистоплюем, но ему везло. И за 2 года службы в войсках специального назначения он ни в одной достаточно серьезной войсковой операции участия не принимал. Даже августовская заваруха в горах прошла мимо него. Ну, поднимали несколько раз полк по тревоге, проводили захват подозреваемых в террористической деятельности по наводке спецслужбы, и даже пострелять пришлось при этом. Но все это было не то. А вот зрелище, лежащее отдельно от тела, окровавленной головы, с разодранной в лохмотье глоткой, это было выше его сил. Валентин пришел в себя только когда содержимое желудка полностью оказалось на траве. «Тоже мне, вояка!» — выругал себя парень. Звуки битвы доносились уже изнутри дома. Оттуда слышались выстрелы, уханье гнома, русившего бандитов своей секирой. Валентин рванул внутрь. В холле словно прошел ураган. Среди исковерканной мебели лежали трупы бандитов. Кто-то был сражен автоматной очередью, в ком-то торчали стрелы, кто-то был порван, а кто-то просто разрублен пополам. «Здесь закончено», — послышался из медальона голос эльфа. «Но это обычные люди. Варк, ты чуешь измененных?» «Они в подвале», — откликнулась вместо оборотня Дарья. «Да сколько ж вас!» Приглушенный выстрел снизу заставили Валентина подпрыгнуть и кинуться на звуки вдоль коридора. «Дашка, где вход в подвал?» «Все вниз!» — крикнул эльф. «И держите этого геройствующего идиота отсюда, подальше!» Мимо Валентина пролетел Варк, на ходу ударом лапы отбросив его в сторону. «Куда? Они уже почти вампиры, тебе с ними не справиться!» Когти с визгом прошлись по мраморной плитке, оставляя на ней глубокие царапины. Волка чуть занесло, но он сумел затормозить около лестницы и помчался по ступенькам вниз. Сверху, по той же лестнице, загромыхал гном с окровавленной секирой в руках и тоже нырнул в подземелье. К месту битвы спешил и эльф. Он перепрыгнул через поднимающегося юношу и устремился к лестнице, погрозив кулаком Валентину на бегу. — Не вздумай туда лезть! — Идиот, говоришь? Ну, я вам дам, идиот. Неясно, что его подтолкнуло на это. То ли обида за то, что бойца спецназа не воспринимают всерьез, то ли запаленное дыхание Дарьи, у которой уже кончились патроны, и она пошла там, внизу, в рукопашную. Но шаг он сделал действительно идиотский. Выхватив из кармана кожаный футляр, юноша выдернул оттуда уже заряженный вытяжкой вампирьей крови шприц и с разомаху вколол его себе в икру ноги, в глазах потемнело. — Они уже начали обряд! — донесся до него панический вопль Тора. Но ведь еще не полночь. Ой! Судя по звукам из амулета, девушку сбили с ног. Варк, помоги ей, ты ближе, рявкнул эльф. Но ведь еще не полночь. Похоже, Дарья опять была на ногах. Это в вашем измерении не полночь. Куратор, что вы делаете? Это пленный. Раздался из амулета отчаянный вопль Дарьи. Нет. Уйди, дура, ты ничего не понимаешь. Я не могу вам всего рассказать. Отойди, иначе погибнут все. Нет, отойди. Если он вызовет высшего, я с двумя сразу не справлюсь. Не позволю. Судя по звуку, свистнула стрела. Убить. Дёр, эльф-предатель, он по мне долбит. Свистнула еще одна стрела. Не только по тебе, я тоже в бок словил. Варк, останови его. Да на мне пятеро нависло. Глаза резанул яркий свет, и Валентин понял, что заработала вытяжка крови вампира. Свет лился, казалось, отовсюду, и чтобы спастись от него, парень закрыл глаза, и тут в его голове раздался чей-то слабый голос. — Приди, я призываю всех, кто меня слышит, всех, кто со мной одной крови, приди. Останови его, у него сфера карающего света. Кто это? Вопрос Валентин задал мысленно, но ответ получил сразу. Наконец-то меня кто-то слышит. Приди, кто бы ты ни был, спаси этот мир от беды. Кто ты? Я тот, кто тебе поможет. Останови кистеня, останови эльфа. Но он же нас защищает.